как в воду глядел. Стоило отбежать метров на 50, как за спиной жахнул первый снаряд. И понеслось. Занимаю свою прежнюю позицию напротив расстрелянного мотоцикла. Пышущие злобой пулеметы бронетранспортеров находятся от меня всего метрах в 50. С этой позиции я могу, совершенно не запариваясь, перестрелять пулеметчиков к чертовой матери. Но что-то меня от этого удерживает. Проходит минута-две, и стрельба стихает. Взрывев моторами, бронетранспортеры медленно ползут вперед уступом. Один по колее, пробитый танком, два чуть сзади и по бокам. Их борта ощетиниваются стволами. Немцы готовы вести огонь по любому подозрительному объекту. Я их понимаю. Рисковать танками командир колонны больше не хочет. Сейчас бронетранспортеры подтянутся к уродцу, выпустят пехоту, которая полезет на склоны, и прочешут лес на предмет противодействия. А новые саперы, если таковые еще остались, проверят дорогу. Разумные меры, ничего сказать не могу. Да и не буду. Просто подожду дальнейшего развития событий. Ждать долго не пришлось. Один из фланговых бронетранспортеров наехал на мину, на противопехотную, но, тем не менее, машину тряхнуло, и уже в следующую секунду под передним колесом рвануло уже противотанковое, точнее две. Мы и в эти ямки клали мины парами. Для железного корыта этого оказалось по самые уши достаточно. Правда, бронетранспортер не перевернулся, но легче от этого его пассажирам ничуть не стало. У живых, надо думать, не осталось почти никого. А если кто и уцелел, то я ему откровенно не завидую. Пользуясь неизбежным замешательством, а также тем, что все сидящие в бронетранспортерах солдаты автоматически повернули головы в сторону взрыва, приподнимаюсь над землей и отправляю гранату прямо внутрь гробообразного кузова. Благо, от меня он находится почти рядышком, метров 15, не более. А с такой дистанции я и спьяну не промажу. И не промазал. Толкушка рванула в десантном отсеке. Прилетело там основательно всем, в том числе и водителю, потому что машина встала и никаких дальнейших попыток к движению более не предпринимала. Минус два. Два бронетранспортера. Тоже не слабый результат, особенно учитывая нашу огневую мощь. Да еще и танк до кучи. И на предыдущем заграждении тоже ведь кто-то подорвался. Занятная получается арифметика, и все не в пользу немцев. Подхватываю пулеметы, быстро улепетываю вглубь леса. Сейчас немцы сюда навесят, мало не покажется. Моих ожиданий они не обманули, и уже через пару секунд на моей прежней позиции рванул первый снаряд. А вот сейчас они высадят пехоту, и та остервенело полезет в лес. На здоровье, ребята! Мы тут не зря противопехотки-то разбрасывали. Оторвет кому-нибудь ногу, в раз прыти-то у прочих и поубавится. Отбежав метров на 100, сворачиваю в сторону и бегу параллельно дороге. Надо как-то постараться перехватить головной бронетранспортер. Сильно сомневаюсь, что сидящие там солдаты будут попусту палить по лесу. Нет, у них есть конкретная задача, и просто так жечь порох они не станут. Дорога — вот что для них сейчас важно. На этот раз огневой налет длится дольше. Снарядов 30 немцы по лесу выпустили. Тоже, между прочим, неплохой результат. К тому времени, когда они подойдут к передовой, если вообще подойдут, стрелять-то особо будет уже и нечем. Налет стих, замолчали пушки и перестали стрелять пулеметы. Стало быть, сейчас в лес пойдет пехота. И точно. Не прошло и пары минут, как от дороги донесся хлопок противопехотки. Немецкая пехота поперлась на склон. После второго взрыва длинными очередями ударил пулемет Крапивина. Представляю себе его злорадную ухмылку. Немцы сейчас у него как на ладошке, спиной к его позиции на открытом заминированном склоне. А вот теперь надо делать ноги уже ему. Свалил с десяток фрицев, будет рад уже и этому, потому как немцы сейчас долбанут уже и по его позиции. Под грохот очередной канонады выбираюсь к дороге. Никакая пушка сюда уже не дострелит, хоть треснет. Этого участка танкистам попросту не видно. В 200 метрах от меня сиротливо валяется на боку уродец. Чуть не доезжая, поперек дороги стоит бронетранспортер, а около прокинутого танка мельтешат фигурки солдат. Ну, вот и славно, ребята. Здесь у вас пушек за спиной нет. А уж с вашими пулеметами я как-нибудь пободаюсь и сам. Потеряв 2 человек, солдаты оттянулись назад и спрятались за танк. К моему огромному сожалению, никто из них ни на чем не подорвался. Надо думать, парни оказались небесталанные, и все наши противопехотки уже нашли. Ну и хрен с вами, так и сидите под прикрытием этого раритета. Никакой танк вам на помощь уже не придет. Даже если он пройдет по колее, пробитой подорвавшимся передовым, то никуда дальше не проедет. А стрелять из пушки навесным огнем по лесу, да по невидимой цели... Я даже костерок себе могу разжечь и чая согреть, наблюдая за этим занимательным экспериментом. У вас на танках чайни-гаубицы стоят, чтобы такие фокусы устраивать. Пад, ничья, по-русски говоря. Я не могу причинить особенных повреждений солдатам, которых защищает броня подорванного танка, а они, даже при всем желании, ничего не могут сделать одинокому снайперу, который сидит где-то глубоко в лесу. А чего глубоко? Так я же не полный лопух, чтобы влезать на опушку. Стреляю из глубины леса, 50 метров. Правда, обзор от этого немножко хуже, но ценность собственной головы ощутимо перевешивает это неудобство. Взгляд на часы. Опа, уже 8. Стало быть, независимо ни от чего, а атаку фрицам мы сорвали. Танки при любом раскладе обстоятельств ранее полудня к передовой не выйдут. А там, к этому времени, либо наши что-то придумают, либо сами немцы атаку перенесут. Особенно, если пехота, сунувшись таки без танковой поддержки на нашей позиции, уже схлопотала по лобешнику. Что мы еще сможем здесь вытянуть? Немцев продержим еще 1-1.5 часа. Не вопрос. Ровно до того момента, когда фрицы войдут в лес с других сторон и вынесут нас отсюда в 2 счета, ибо 6 человек против пары взводов выдержать долго не смогут. А после этого саперы за 1-1.5 часа прочистят проход для танков, так что куда ни кинь, все клин. Что будем мы в лесу сидеть, что нет, разницы в 30-40 минут. Да, можно продержаться на наших позициях это время и ухлопать еще с 10 солдат. Но уйти отсюда уже финиш, ничего не выйдет. Есть ли смысл в таком размене? С чьей-то точки зрения, безусловно, есть. И я вполне эту точку зрения понимаю. Убитые фрицы уже не пойдут дальше и не напакостят больше никому. А можно отойти дальше, выбрать новую позицию и еще раз врезать противнику под дых, нагадив ему в 5 раз сильнее, чем обычно. Что выбрать?